Глава 52. Проститутку посадили между двумя пассажирами на заднем сиденье. Встретившись взглядом с одним из них, она испуганно хихикнула, ожидая от клиентов привычных действий. Однако водитель занял свое место, и машина тронулась. «Ой, а мы куда?» «В город, крошка». «Вы в дороге будете или как?» «А куда ты спешишь?» Водитель взглянул на проститутку в зеркало заднего вида, а сидевший справа громила загадочно улыбнулся. «Давай сначала поболтаем. Давно тут работаешь?» 3 года уже». «Хорошо перепадает». «Не очень, но в городе еще хуже. Больше конкуренток», ответила Либи, все еще не понимая, что им от нее нужно. Однажды, еще в самом начале карьеры Либи, в парке к ним с подругой подошел какой-то урод, бледный и слюнявый. Он пригласил девушек развлечься с ним, даже показал бумажку в 500 реалов. Либи сразу отказалась и пыталась отговорить подругу. Но та запала на деньги и пошла. А потом ее нашли в этом же парке, сложенную в пластиковый пакет по кускам. В полицию Либи не пошла, лишь сообщила примету ублюдка своему сутенеру. Через несколько дней тот зазвал ее в подвал на одной из городских окраин, где работала Либи, и предъявил для опознания мерзавца. Она сразу его узнала. Потом его нашли в парке, тоже в пластиковом мешке. Либи осторожно покосилась сначала на одного, потом на другого соседа. Нет, эти были не похожи на сексуальных маньяков, но в их глазах зияла пугающая пустота. «Скажи-ка мне, крошка, видела ли ты старый пикап с 3 пассажирами? Он проезжал примерно за 30 минут до нас». Либи сделала вид, что напрягает память. Наморщила лоб и слегка закатила глаза. Однако делала это для отвлечения внимания, прикидывая, не копы ли это оперативные. И если копы, то во что это ей выльется? Год назад она попала на бесплатное обслуживание их барбекю. Домой явилась походкой кавалериста и 2 дня не выходила на работу. До сих пор она это слово не переносила. «Но видала я этот пикап». «Пассажиров запомнила?» «Одного знаю. Барри Кампински. У него мастерская обувных автоматов». «Что это за автоматы такие?» Водитель дернул руль, бросив машину в сторону, и обошел набитый детьми семейный автомобиль. Сидевший справа больно ткнул Либи в ребра. «Тебе задали вопрос», — сказал он. «Я отвечаю, мистер, не тыкайте в меня», — воскликнула Либи, пытаясь надавить на него голосом. И тут же получила тычок с другой стороны. «Ой, да говорю же, обувные автоматы, ботинки шлифуют». «Вот бы мне такой! Жуть, как лениво бывает ботинки чистить!» Водитель достал из бардачка сигареты и закурил. Сизый дым поплыл по салону. «А, кстати, как тебя зовут?» «Либи, мистер». «А меня Говард». «Очень приятно, Говард», — сказала Либи, почему-то сразу решив, что имя вымышленное. Человек с таким именем, по ее мнению, должен носить очки в толстой оправе, золотые часы и через раз говорить «прошу прощения». «Ты не куришь, Либи?» «Редко», — ответила девушка, глядя на отцветавшие желтыми цветами, проносившиеся мимо поля. «Клиенты это не любят, мистер». «Вот молодец, какая преданная своему делу». Сидевший справа от Либи громила с перебитым носом, засмеялся. «Так что, мистер Говард, может, мы все-таки займемся делом, а? Время идет, а я ведь даже задаток не получила». «Извини, как-то вылетело из головы. Ты сколько берешь?» «Ну, с 3 за 2 часа 200 монет наберется». «Ты же поначалу 500 требовала», усмехнулся старший. «Но это я погорячилась. 200 хватит», — ответила Либи, надеясь скидками задобрить странных клиентов. «Ну что ж, по-моему, справедливо. Вот, держи задаток». Говард, не глядя, подал через плечо ассигнацию в 50 реалов. Либи взяла деньги и немного успокоилась. «Если дает деньги, значит, работа все же будет». Впрочем, часто случалось и так, что девушкам платили вперед, а после работы отбирали деньги, да еще и избивали. На отходящей вправо от шоссе грунтовой дороге мальчишка лет 10 тащил на веревке воздушного змея. Либи истолковала это как хороший знак, решив, что все закончится хорошо. «Либи, детка, а кто еще был в кабине с Барри Кампински?» «Я их не знаю. Раньше никогда не видела». «Описать сможешь?» «Нет, скажу только, что молодые, лет 20. У одного под глазами синяки. Подрался, наверное». «Молодец, детка». Машина сделала поворот и вышла на прямой километровый участок, тянувшийся до самой городской черты. Водитель сбавил скорость и даже пропустил набитый пассажирами автобус. «А где живет этот Кампинский, знаешь?» «Знаю. Улица Садовников, 24. Там у него и мастерская». «Умничка!» Говард остановил автомобиль на краю шоссе. Весь кювет здесь зарос густым кустарником. «Вот и приехали. Джонни, в услугах Либи мы больше не нуждаемся». «Да, босс». Так ничего и не понявшую проститутку ударили в солнечное сплетение, а затем свернули шею и бросили тело под откос. Машина взревела мотором и понеслась вперед, чтобы поскорее прибыть на улицу Садовников к дому 24. У Говарда к Барри Кампински было неотложное дело –